Примат искусства. Я уже говорил, что мы всегда были всем тем, чем являемся. Но точнее было бы сказать, что мы сами являемся чем-то происходящим, становящимся. Где бы мы ни появлялись на свет, мы появляемся не только как существа привычки, но как существа привычки, чьи привычки включают наши собственные акты сопротивления. Это и есть переплетение. То, что мы знаем лучше всего, что делает нас теми, кто мы есть, наши умственные способности, личность, создано искусством или искусством и философией. Таким образом, мы сами являемся предметами искусства. Мы живем в этом переплетении. Позвольте попробовать объяснить эту мысль. Я начну с того, что человеческая жизнь структурируется организованной деятельностью. Организованная деятельность принадлежит сфере привычки. Как правило, она требует навыка и является выражением интеллекта, а также спектра других сложных когнитивных способностей, например, внимания. Но она является также и базовой, в том смысле, что одновременно спонтанна и фундаментальна по отношению к другим видам деятельности и целям. Примерами базовой основополагающей деятельности в этом смысле являются кормление грудью, разговор и ходьба. Они также, как правило, направлены на достижение некоторой цели. Организованная деятельность — центральная тема моей работы «Странные инструменты» 2015, особенно глав с 1 по 4. Технологии играют особую роль в связи с организованной деятельностью, ведь сами инструменты и технологии зависят от того, насколько надежно они интегрированы в паттерны организованной деятельности. Каждому инструменту или технологии соответствуют те или иные множество видов организованной деятельности, а организованная деятельность часто фокусируется вокруг деятельности по использованию и изготовлению инструментов. Хорошие примеры этого — вождение автомобиля и письмо. Танцы, в том смысле, в котором мы танцуем на вечеринках и свадьбах, представляют собой организованную деятельность. Они спонтанны и естественны, но выражают интеллект и чувственность. Это типично социальная деятельность, выполняющая всевозможные социальные функции — празднование, ухаживание и так далее. Они придают тому, что мы делаем и как мы двигаемся, характерную и узнаваемую временную пространственную динамику. Наличие инструментов, технологий, организованной деятельности является предпосылкой искусства, так же, как прямой разговор является предпосылкой иронии. Искусство не стремится к увеличению количества инструментов, развитию технологий, улучшению организации. Вместо этого оно работает с привычными, конститутивными диспозициями. Художники делают из них искусство. Итак, возвращаясь к танцам, которые являются темой главы 3, танцоры не просто танцуют так, как это делают остальные на свадьбах и вечеринках. Скорее, они берут сам факт танца и делают из него искусство. Вместо того, чтобы демонстрировать его, просто его показывать, они его нарушают или прерывают, и тем самым выставляют таким, каков он есть, организованной деятельностью. Таким образом, они открывают нас самим себе. Или другой пример. Изобразительное искусство, как создание, так и использование изображения на любом носителе, например, фотографии, рисунки, живописи, цифровых медиа и так далее, встроенное в культуру устоявшиеся коммуникативные деятельности. Так было, как мы уже признали, на протяжении тысячелетий. Мы свободно пользуемся изображениями как в личном общении, так и в коммерческих сделках. Вспомните фотографии автомобилей, которые рекламируют дилеры, или цыплят и брокколи, снимки которых супермаркет рассылает в еженедельной рекламе, или фотографии бабушки на каминной полке, или селфи, которые мы делаем с друзьями во время матча, не говоря уже о бесчисленном множестве фото, которые поставляют нам социальные сети. Они снабжены явными или неявными подписями, которые обычно закрепляют их смысл и содержание. То, что они показывают. Нам редко, почти никогда, приходится думать дважды, когда речь идет о понимании того, что показывают эти фотографии. Но искусство живописи — совсем другое дело. Художник не участвует в экономике создания картины, а размышляет о ней, обнажает ее, выставляя на показ. Заметим, что художник-живописец делает не только это, как и хореографов, интересует совсем не только танец. Например, художники всех мастей, хореографы и живописцы в особенности являются участниками художественной культуры. Один вид искусства почти всегда затрагивает другой. Художественные практики таким образом связаны с деятельностью созидания, с деланием и использованием инструментов, поскольку последние являются его предпосылками и формируют почву, на которой произрастают различные формы искусства или медиа, и на которой они делают свою работу. Хореографы создают искусство из танца, а живописцы — из деятельности, использующей изображение. Сырье, из которого делают свое искусство литераторы, в свою очередь получается из того базового факта, что люди организуют себя или оказываются организованными с помощью речи, рассказа и письма. Но искусство само по себе не является просто создающей деятельностью. Художники создают вещи не для того, чтобы превзойти простую технологию или промышленность, а также не потому, что они могут сделать их лучше или более эстетически приятным образом. Они делают вещи в конечном счете потому, что мы творцы, то есть существа, жизнь которых обретает форму благодаря тому, что мы делаем, и в значительной степени тому, как то, что мы делаем или сделали, организует нас. Искусство, в рамках которого мы создаем и показываем то, что принимаем как должное, выставляет нас на всеобщее обозрение. И оно делает это так, что меняет нас и, в конечном счете, освобождает от уз привычки и характера. Как? Вот здесь и проявляется то, что я называю переплетением. Искусство замыкается и изменяет жизнь, художественным отображением которой является. Хакинг, 1999. Понятие «замыкание» играет центральную роль в мысли Хакинга и послужило мне. Концепции, при помощи которых мы себя категоризируем, не только сортируют нас по группам, но и дают нам средства для реализации членства в группе. Более прямо я возвращаюсь к этой идее в главе 8. Пока я отмечу родство концепции замыкания, идей и последствий Хакинга и моей мысли, что искусство замыкается на том, что оно репрезентирует и меняет его. Возьмем, к примеру, хореографию. То, как люди танцуют сегодня на свадьбах и в клубах, и то, к влиянию образов, созданных хореографией. Наши танцы, мои и ваши, включают в себя, пусть и косвенно, танец как искусство. Похожее понимание включения вдохновляет книгу «Лингвистические тела» Ди Паоло, Куфари и Де Ягера. Я вернусь к этому вопросу в примечании ниже. Переплетение танца и искусства танца происходит в течение долгого времени, на протяжении поколений. Оно не настолько велико, чтобы грань между танцевальным искусством или хореографией и тем, что мы делаем на свадьбе, исчезла полностью. Но теперь сама эта грань становится проблемой, источником вопросов и недоумений. В качестве примера из недавней истории живописи рассмотрим плодотворный обмен между высоким и коммерческим искусством, имевший место в художественных школах и в мире искусства в середине XX века, например, Баухаус, Уорхол. Я утверждаю, надеюсь доказать в последующих главах о танце и танцах, изображениях и созерцании, письме и речи, а также о теле, что технология — это модальность организации, это основа привычки. Технология — это культура. Но искусство, как я его здесь понимаю, больше не является технологией, оно больше не является культурой. Искусство отказывается от культуры, нарушая ее привычную работу. В этом смысле оно освобождает нас от культуры. Оно делает это, одновременно раскрывая нас самих, выставляя на показ, как нас организуют технологии и привычки производства, и делая это таким образом, чтобы найти средства для иного продолжения жизни. Искусство сияет, замыкается, дезорганизует и, в конце концов, позволяет реорганизовать жизнь, репрезентации и реакции, на которую является. Это переплетение жизни и не жизни, технологии и рефлексивной, разрушительной работы искусства становятся необходимой частью самой жизни или, по крайней мере, нашей характерно человеческой формы жизни. Джордж Бертрам, 2019, развивает мысль, что искусство представляет собой рефлексивную практику. Между его идеями, впервые опубликованными по-немецки в 2014 году, и моими есть множество пересечений. Мы должны понять, и часто это не удается, что говорить и видеть для нас проблемы, так как то и другое — организованная деятельность, которая управляет, так сказать, без согласия управляемых. Именно этот факт объясняет, почему мы чувствуем потребность в визуальном искусстве, лингвистическом искусстве, а также философии. Мы — существа привычки, но никогда не бываем такими полностью. Мы — существа привычки, которые, как я уже отмечал выше, всегда активно сопротивляются своим привычкам или, по крайней мере, подвергают их сомнению. Нами не управляют правила, определяющие, как нам говорить, воспринимать визуальный мир или какими должны быть наши собственные тела, но правила есть, и мы от них страдаем. Оказывается, ирония — предпосылка прямой речи не в меньшей степени, чем наоборот. Другими словами, прямого и непосредственного использования языка для какой-либо цели не было бы, если бы не было также возможности придать языку игривый, субверсивный или вопросительный оттенок. Здесь речь идет не о причинно-следственной, а о концептуальной связи. Форма языковой жизни, не оставляющая места для языковой игры, была бы радикально не похожа на нашу человеческую жизнь с языком. Таким образом, наличие иронии является для нас условием самой возможности того, что мы делаем с помощью слов. Используя выражение некоторых философов, мы можем сказать, что ирония является трансцендентальной предпосылкой нашей совместной жизни. Сравните мои утверждения с идеей философа Дональда Дэвидсона. Чтобы иметь убеждение, животное должно иметь понятие убеждения, а чтобы иметь это понятие, оно должно обладать полноценной концепцией личности и ложности, ведь убеждение — это не просто запись того, как обстоят дела, но ответ и принятие, которые всегда в силу самой своей природы поднимают вопрос, являются ли вещи таковыми, какими они представляются. Дэвидсон считал, что для создания такой богатой концепции убеждения необходимо иметь язык, поэтому он полагал, что у бессловесных животных убеждений быть не может. Это провокационный и, возможно, слишком сильный способ сделать более безобидный вывод. В жизни бессловесного животного нет ничего, что позволило бы предположить, будто оно беспокоится об истинности его убеждений. Хиллари Путнем, 1992, делает сходное утверждение. Свидетельств того, что животным важно быть правыми, а не просто успешными, мало. Эволюционистские подходы к познанию, кажется, не могут отследить это различие. Лингвист Джеффри Пулум как-то сказал мне в личной беседе, когда оба мы были в Университете Калифорнии в Санта-Крусе, что в том, что касается человекоподобных обезьян, даже самых понимающих, вы никогда не почувствуете, что они до смерти хотят вам что-то сказать. Как мне кажется, это довольно показательно. Его существование в этом смысле не сталкивается с проблемами. Теперь я попытаюсь показать, что быть пользователем языка значит соответствовать целому ряду требований, так называемых нормативных требований, относящихся не только к вопросу, как мы говорим, но и к вопросу, как мы должны говорить, которые требуют от нас иметь доступ к чему-то, к чему мы на самом деле имеем доступ, а именно к письму, как к канонической системе представления того, что мы делаем, когда говорим. Разве нельзя говорить в отсутствие письма? Разве речь не предшествовала письму? Это тема главы 5 данной книги. Если коротко, мой ответ таков. Хотя можно говорить, не умея писать, вы не сможете говорить, то есть у вас не будет языка, без образа мышления о речи, который проявляется в системах письма, писательской позиции. Аналогичным образом, как мы увидим в главе 4, изобразительное искусство является способом работы с тем, что мы видим, и способом размышления о том, что мы видим. Оно чувствительно к тому, насколько хрупко и проблематично наше видение. Таким образом, с помощью этих и других способов мы приходим к пониманию, как истина предполагает иронию, так и жизнь предполагает возможность искусства, или, по крайней мере, обуславливается ею. Да, мы делаем искусство из жизни, но, как мы теперь понимаем, мы делаем жизнь из искусства. Искусство — одна из предпосылок жизни. Искусство не появляется первым ни в каком временном смысле. Но оно не появляется и позже. Без него нет ни технологии изображения, ни применения письменности к языковой коммуникации. Говоря словами искусствоведа Уитни Дэвис, мы поднимаемся до визуальности, до лингвальности, до мысли, только когда поднимаемся до живописи, поэзии и философии. Искусство Это условие возможности нашей жизни, какой мы ее знаем. С точки зрения переплетения жизни в этом переплетении, наша речь, наше видение, наши танцы, наши тела, секс оказываются уже заранее пронизанными и измененными искусством. Мы не можем исключить искусство и философию из нашего базового опыта. Пришлось бы вернуться в воображаемую первобытность, чтобы найти опыт, который не был бы в этих отношениях оплетен и переплетен искусством и философией.